Глава 8. За 5 месяцев до вечера викторин. «Северные олени съели морковку». Мадлен открыла глаза в свете раннего утра и увидела прямо перед собой наполовину съеденную морковку. Эд, тихо посапывающий рядом с ней, потратил накануне немало времени и старания, разгрызая морковки, чтобы придать им такой вид, будто их на самом деле грызли северные олени. Хлоя в пижаме удобно устроилась верхом на животе Мадлен. Копна волос, широкая улыбка, озорные сияющие глаза. Мадлен потерла глаза и посмотрела на часы. 6 часов. Вероятно, лучшее, на что можно было рассчитывать. «Ты думаешь, Санта-Клаус оставил Фреду картофелину?» — с надеждой спросила Хлоя. «Потому что в этом году он плохо себя вел». Мадлен говорила своим детям, что если они плохо себя вели, Санта мог оставить им завернутую в бумагу картофелину, и они будут потом гадать, какой чудесный подарок заменила картофелина. Самым заветным желанием Хлои на Рождество было, чтобы брат получил картофелину. Возможно, это порадовало бы ее даже больше, чем кукольный домик под елкой. Мадлен всерьез подумывала о том, чтобы завернуть картофелины для них обоих. Это было бы таким мощным стимулом для хорошего поведения в будущем году. «Помните о картофелине», — могла бы она повторять. Но Эд не позволил бы ей. Он чертовски добрый. «Твой брат уже встал?» — спросила она Хлою. «Сейчас разбужу!» — закричала Хлоя, и не успела Мадлен ее остановить, как она стопотом убежала по коридору. Эд заворочился в постели. «Ведь еще не утро, правда? Совсем не похоже на утро». «Украсьте залы астралистам», — запела Мадлен. «Тра-ля-ля-ля». «Заплачу тебе $1000, если прямо сейчас замолчишь», — сказал Эд и закрыл лицо подушкой. Для доброго человека он проявлял поразительную нетерпимость к ее пению. «У тебя нет $1000». Парировала Мадлен и принялась петь «Silent Night». Зазвенел ее мобильник, и Мадлен, не переставая петь, взяла его с ночного столика. Пришла смс-ка от Абигейль. В этом году она встречала Рождество с отцом, Бонни и сводной сестрой. Скай, родившаяся через 3 месяца после Хлои, была белокурой маленькой девочкой, которая следовала за Абигейль как преданный щенок. К тому же она была очень похожа на Абигейль в детстве, отчего Мадлен становилась не по себе, а иногда она роняла слезы, как будто у нее украли что-то ценное. Ясно было, что Абигейль отдает предпочтение Скай перед Хлоей и Фредом, которые отказывались боготворить ее. Мадлен часто ловила себя на такой мысли. «Но Абигейль, Хлоя и Фред — твои родные сестра и брат, и ты должна любить их больше», что не было формально верным. Мадлен никак не могла уразуметь, что все трое имеют по отношению к Абигейль одинаковый статус сводных сестер и брата. Мадлен прочитала смс-ку. «Веселого Рождества, мамочка! Мы все, папа, Бонни, Скай и я, с 6:30 утра в приюте. Я успела почистить 40 картофелин. Какой прекрасный опыт внести свой вклад в хорошие дела. Я на вершине блаженства. С любовью, Абигейль». «Она ни разу в жизни не почистила ни одной дурацкой картофелины», — пробубнила Мадлен и написала ответную смс-ку. «Это замечательно, милая. Тебе тоже веселого Рождества. Скоро увидимся. Целую». Мадлен швырнула телефон на ночной столик, вдруг почувствовав себя обессиленной, и постаралась подавить вспышку гнева. «На вершине блаженства. Прекрасный опыт». И это пишет 14-летняя девочка, которую никак не допросишься накрыть на стол. Ее дочь начинает изъясняться совсем как Бонни. На прошлой неделе Бонни сообщила Мадлен, что в рождественское утро они собираются всей семьей посетить в качестве волонтеров приют для бездомных. «Терпеть не могу всю эту тупую коммерциализацию Рождества. А ты?» заявила Бонни, когда они случайно встретились в торговом центре. Мадлен занималась рождественским шопингом и была увешана десятками пластиковых пакетов. Фред и Хлоя сосали леденцы на палочке, их губы приобрели ярко-красный оттенок. Бонни же несла крошечное карликовое деревце в горшке, а Скай вышагивала рядом и ела грушу. «Долбанную грушу!» — как потом сказала Мадлен Селесте. Почему-то она никак не могла отделаться от мысли о груше. Как, черт возьми, удалось Бонни вытащить из постели в такую рань бывшего мужа Мадлен, чтобы отправиться в приют для бездомных? Когда они были женаты, Натан не вставал раньше 8 часов. Должно быть, Бонни постаралась с минетом. Абигейл набирается прекрасного опыта вместе с Бонни в приюте для бездомных, сообщила Мадлен Эду. Эд снял с лица подушку. Но это же противно, заявил он. Знаю, сказала Мадлен. Вот за это она его и любила. Кофе, сочувственно произнес он. Принесу тебе кофе. Подарки! Завопили Хлоя и Фред из коридора. Хлоя и Фред от души предавались тупой коммерциализации Рождества. Харпер. Представьте себе, как неуютно должна была чувствовать себя Мадлен, когда ребенок ее бывшего мужа оказался в подготовительном классе вместе с ее ребенком. Помню, как мы с Ренатой обсуждали это за поздним завтраком. Нас очень волновало, как это скажется на отношениях в классе. Разумеется, Бонни делала вид, что все мило и по-дружески. «Ах, мы все встретимся за рождественским обедом!» «Я вас умоляю!» Я видела их на вечере викторин. Видела, как Бонни плеснула в лицо Мадлен напитком.